Имперский курьер, глава 1, а я и не говорил, что он нормальный, но другого у меня нет. Черный приталенный костюм, лакированные туфли, белые перчатки из плотной ткани, белый галстук, контрастирующий с черной сорочкой. Стильный образ портит разве что старая картонная коробка на голове с улыбающейся мордочкой. Впрочем, точно ли это коробка, а не сама голова, я огляделся, но пространство вокруг словно утопало в молочном тумане. Пара секунд мне потребовалось, чтобы осознать себя и происходящее. Человек в костюме терпеливо ждал, раскачиваясь с пятки на носок. «Привет», — прогудел голос из-под коробки. «Ты осознаешь, кто ты?» «Да», — коротко ответил я. «И?» Я назвал имя, под которым меня знали в большинстве миров бесконечного древа, а затем добавил и свой род деятельности, из-за которого меня и знали. «Курьер, отличненько». Коробка прокрутилась вокруг своей оси, и теперь на меня смотрела еще более радостная, смеющаяся нарисованная рожица. «Мне нужно представляться, раз я умер и появился здесь, то ты кто-то из эгрегоров. Хотя в большинстве миров этих существ называют богами, но правильно говорить эгрегор. Боги рождаются и правят в своих мирах, эгрегоры появились на заре мироздания и не привязаны к конкретному миру. Для шестиглазого амбера у тебя маловато глаз», — произнес я. «Ага, пошли методом исключения. Еще меня мог бы воскресить кто-то из триала жизни и смерти. Это дети Амбера. Эгрегор смерти в целом нормальный парень, а вот оба эгрегора жизни, те еще твари, с одним из них я даже бился. Но, вставило существо, но это противоречит их правилам. Мертвые не должны воскресать, остается. Ты ха-ха», произнес я, правильно сделав ударение на первом слоге. «Король в маске или бог масок, как тебя часто называют?» «Агась, скорее всего это я, Агась. Ну и раз с ролями мы определились, то у меня для тебя заказ. Если тебе нужен курьер, найди себе живого. У меня сегодня планы напиться, отметить свою смерть». Бог масок протянул мне непонятно откуда взявшуюся бутылку. Пожав плечами, принял щедрый подарочек. А во, мать его, за картонные рога, тильдринский ликер. Вкус ухохи отменный, как и чувство юмора. В жизни не поверю, что это совпадение, будто ха-ха дает мне одно из лучших пойл мироздания, когда именно этот ликер я зарекся пить. Была одна история. «Живые курьеры не очень надежны», — произнес ха-ха назидательным тоном. «А мой заказ чрезвычайно важен. Курьеров вроде меня, курьеров с большой буквы, нанимают не потому, что лень идти самим. Нас нанимают, потому что нет других вариантов получить желаемое. Мы работаем с невозможным. Невозможно забрать необходимое, невозможно попасть в нужное место. Нанимай курьера и готовься опустошить казну, потому что берем мы дорого. Мне очень не хочется брать этот заказ, потому что трудно представить, что может вынудить эгрегора нанять курьера. С другой стороны, я очень хочу взять этот заказ, потому что мне интересно узнать, что может вынудить эгрегора нанять курьера. Курьер может провалить заказ лишь раз в жизни», — возразил я, — «и причина у этого может быть лишь одна – смерть. Слышал такую поговорку? Во всем мироздании ее знают». «Вот именно». Коробка вновь провернулась на улыбающуюся мордашку. «Ты уже сдох и провалил один заказ. А я никогда не слышал поговорки, что курьер может провалить заказ, а потом воскреснуть и провалить второй. Я лишь минимизирую риски, понимаешь, Агась? Отказываюсь». «Ну это не тебе решать». Коробка провернулась, и на меня уставилась грустная мордочка, над которой была нарисована тучка. «Еще одна всесильная сущность, считающая, что у меня нет выбора. Ладно, эту игру я знаю. Любой курьер может отказаться от заказа», — хмыкнул я, — «если это нарушит баланс вселенной, мироздания и бла-бла-бла. Короче, братан, ну чего ты сразу, а? Работенка-то плевая. Спуститься в один мирок и найти седьмой глаз Амбера. Делов минут на 10 для его последователя. КХМ. Седьмой глаз, у Амбера их только 6, сам же знаешь. Все курьеры, как и я, последователи шестиглазого Амбера, всесоздателя мироздания и прародителя бесконечного древа миров, праотца всех эгрегоров. Уж мы-то точно знаем, сколько у него было глаз, ведь сами используем его силу. Недаром нас также называют шестиглазыми. Ну если я ошибся, то и заказа никакого нет», — пожимает плечами ха-ха. «Аванс оставишь себе и делай, что хочешь. Пахнет жареным. Нет, паленым. Причем волосами из самых недоступных мест. В чем подвох? Какой подвох?» Коробка прокрутилась на удивленное лицо, рядом с которым торчали знаки вопроса. «Где подвох? Зачем подвох? Хватит ломать комедию. Я уже мертв, Так что не думай, что даже перед лицом Эгрегора начну трепетать или лебезить. В подтверждение своих слов откупорил бутылку, сорвав эфирную пломбу одним лишь большим пальцем. Сделал пару глотков. Ух, хорошо пошла, сладенькая. Ну а что, я зарекался пить его, пока был жив. Так-то это один из лучших ликеров во всех мирах бесконечного древа. Разумеется, отравить меня невозможно. По крайней мере, пока я здесь, в эфирном плане. Иного от шестиглазика и не ожидал. Коробка вновь стала улыбающейся. Никакого подвоха нет. Я тебя воскрешаю в новом мире. Ты быстренько находишь глаз, а дальше делай, что хочешь, агась, агась. Как же, усмехнулся я. Я много янтарных эр прожил в шкуре курьера. Некоторые цивилизации существуют меньше. Шел по пути Амбера Всесоздателя, смог пробудить силу всех шести глаз, что он дарует своим последователям. Сталкивался с чудовищами, монстрами, полубогами, богами, верховными богами, пару раз даже с эгрегорами, сотни раз с их протеже, эфемерными сущностями, бессмертными архимагами, безумными тиранами, безумными бессмертными тиранами-архимагами, и пережил их всех. Но кого я всегда обходил стороной, так это последователи Хахи. Эти ублюдки всегда балансировали на грани, играя в серой зоне, умудряясь не нарушать баланс вселенной, оставаясь невидимыми для курьеров. Но при этом их появление несло катастрофические последствия для любого мира. А если уж в каком-то из миров появился лично король в маске, то можно смело отсекать целую гроздь миров от бесконечного древа. Ха-ха, бесцветный джокер в крапленой колоде, состоящий из козырных тузов. Если ты собрал флеш-рояль, значит ха-ха уже ставит тебе шах и мат. Связавшись с этой тварью, ты автоматически принимаешь правила игры, о которых тебе просто никто никогда не расскажет. Но именно это интригует меня больше всего. Заключить сделку с самим Хахой, ну а чего мне терять? Какая оплата? Курьеры получают минимум аванс, это часть нерушимого договора. Я же тебя воскрешу из мертвых. Коробка с вопросительной рожицей. Ты вообще представляешь, как трудно выдернуть душу из круговорота, да еще и сохранить ей все воспоминания и способности. Спасибо, конечно, но душу мою ты уже выдернул. Я об этом не просил. КХМ, ладушки, счастливая рожица. Мама мне всегда говорила, что с курьерами лучше держать ухо востро, а то без последних штанов останешься. Вот твоя оплата. Вы же кристаллами принимаете? Он протянул руку, и я увидел зажатый в белой перчатке черный камень. Кристалл, окаменевшие завихрения чистейшей концентрированной энергии. Этот был шестой ступени, то есть очень ценным. Шестой ступени курьеру хватит, чтобы раскрыть новый глаз. В каждом мире такие камни можно по пальцам пересчитать, так что и заказы с подобной оплатой попадаются крайне редко. Только вот не надо быть шестиглазым, чтобы заметить один нюанс. Он же треснутый, вот-вот рванет. А я и не говорил, что он нормальный, но другого у меня нет, и это только аванс. Не прокатит, маловато будет, давай раскошеливайся. Я подобные авансы получал от жалких императоров, повелевающих, да и Амбер, одним-двумя мирами. А тут целый Эгрегор, не какой-то там верховный бог, а Эгрегор, мать его. Ладно, вот еще три мелких. Больше с собой не брал. Карманы, знаешь ли, маленькие у этого костюма. Остальное получишь по завершении задания. В общем, тик-так, время, энергия, а мы и так уже заболтались. Аванс ты получил, с остальным сам разберешься, не маленький. Если будут проблемы, найди моего Трикстера, он там один. Он поможет отыскать глаз. Трикстера, усмехнулся я. Трикстерами называли последователей короля в маске. У Амбера курьеры, у Хахи трикстеры. Он хоть знает о глазе, а о том, что он трикстер. Или вообще о твоем существовании. Лол, нет, конечно. Смеющаяся рожица на коробке. Это один ответ на все вопросы, агась. Покосики. Хаха помахал мне перчаткой, и в этот момент моя душа сорвалась вниз сквозь белесый туман. Торможение произошло резко, отчего я на мгновение растерялся, но через секунду понял, что ощущаю на себе все прелести материального существования. На меня давила гравитация, я чувствовал вращение планеты, движение орбиты, энергию звезды. А самое главное, я наконец-то почувствовал свою силу. Шесть пробужденных глаз, каждый доведен до абсолютной формы, в каждом скрыто по десятку способностей. Открывай и пользуйся. Как же не хватало этого ощущения могущества в эфирном плане, где мы болтали с Хахой. Правда, я почему-то не чувствовал своих обычных, человеческих глаз. Но неважно, я и без них все вижу. Поднявшись на ноги, огляделся вокруг, благо для этого мне не нужно примитивное человеческое зрение, и, признаюсь, оказался весьма впечатлен и даже удивлен. Такого я точно не ожидал даже от Хахи. Вот тебе и оживление, вот тебе и спуск в мир. Я стоял посреди сложной магической печати, заляпанной свежей кровью. 11 лучей, тройной контур, 27 элементов. Руны мне не знакомы, все-таки они привязаны к конкретно этому миру, но фундаментальные законы одинаковы, так что я быстро сообразил, что к чему. Сделано примитивно и грубовато, словно кто-то рисовал по картинке, не понимая, что для чего нужно. Но вообще какой-нибудь архимаг средней руки из отдаленного мирка мог бы вполне гордиться такой работой. Похоже, тут кто-то устроил ритуал то ли призыва, то ли воскрешения. А с учетом того, что использовалась магия крови, вряд ли они заказывали межгалактическую пиццу. И еще тут стояла дюжина странных людей в дурацких черных балахонах с намалеванным в виде глаза алым символом. 11 из них расположились по кругу, воздев руки, а последний стоял напротив и что-то натужно кричал. «Так, давай-ка по порядку. Я в какой-то пещере. Хотя, скорее, это довольно древнее капище. А люди вокруг, судя по всему, адепты какого-нибудь местного культа. Кстати, от них просто разит дестабилизацией. Чем бы они ни занимались, мирозданию это вообще не нравится. А этот седой старик с бледной кожей, похоже, их глава, больно вальяжный. Так, а это кто? Почему у моих ног лежит девушка, да еще и полуголая? А, это что-то вроде дара. Да, я должен ее съесть, убить или трахнуть. Все вместе? В каком порядке? Уж не знаю, кого они тут пытались призвать. Но Хаха подсунул им конкретного курьера. Я сделал шаг, вслушиваясь в речи старика, воздевшего руки и что-то орущего повелительным тоном. Появилось нестерпимое желание свернуть ему шею, но моя ладонь внезапно наткнулась на что-то невидимое. «Да вы, ребята, под год, Каха, что с моим голосом? И не только с голосом. Да что вообще происходит? Почему у меня полуразложившееся тело? Где они его откопали?» Владелец сдох минимум янтарную эру назад. Обычные люди даже не живут столько. Зато теперь понятно, почему я не чувствую глаз. Ладно, сейчас разберемся. Сначала с местной шушерой. Для этого мне много сил не надо, хватит и одного глаза. Я посмотрел на старикана, что прямо сейчас тужился, вливая огромную, по его меркам, энергию в печать под моими ногами. Ясно, 11 человек поддерживают защитный барьер, а старикан пытается провести ритуал подчинения. Видимо, призванная тварь должна была отвлечься на сочную белокурую красавицу. Но, к неудаче старика, на красавиц я предпочитаю отвлекаться наедине, но раз он настаивает, то первым от него и избавимся. Так, с какого из глаз Амбера мне бы начать для разминки? Третий глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим контроля пространства. Открыть. Так-то лучше. Я почувствовал, как небольшой кусочек мира вокруг подчиняется моей воле. Вытянул палец, коснулся барьера и поставил точку. Прямо в барьере. «Подчинись», — выплюнул старик, с безумием глядя на меня. Вены на его лице вспухли от напряжения, глаза на выкате. И хоть я не знаю языка, но смысл мне понятен. «Нахрен сходи погуляй», — ответил я на высшей речи. Точка под моим пальцем всего на мгновение стала дырой в пространстве. Материя треснула, и пространство начало втягиваться в этот разлом, всего на миг, а затем мир сам залатал микробрешь, но мига хватило, чтобы верхнюю половину старика исказило и засосало в дыру вместе с частью пространства. На каменный пол упала вторая половина тушки, заливая все вокруг не очень богатым внутренним миром. Так, теперь самое сложное, не поскользнуться. У адептов носом пошла кровь, надорвали пупки, парочка сама устранилась насовсем, трое посильнее, просто отрубились. Барьер пошел волнами. Бедолаги. Всего-то один микроразрыв, а они уже посыпались. Самая сильная парочка балбесов с ужасом смотрела на меня, пытаясь из последних сил удержать барьеры кровавые сопли. Поддерживаю их старания, зазывно машу рукой. Сильнее, глубже. Понятное дело, они не знают высшей речи, но суть точно уловили, потому что с воплями бросились бежать по туннелю. Им навстречу уже спешило подкрепление. Я ощущал тяжесть доспехов и мощь боевых артефактов. Шарю рукой в подпространстве, благо третий глаз в абсолютной форме и не такое может. Ага, эфирная пиявка почуяла половинку старика. Иди-ка сюда. Вытаскиваю ее, но тварь тут же пытается наброситься на меня. Ты что-то попутала? Не, эфирная пиявка сжалась под взглядом всего одного открытого глаза. попыталась скукожиться, уничтожив саму себя, лишь бы больше на нее не глазели. Но у меня были иные планы, так что я просто вкачал в тварь каплю своей энергии. Теперь она не скоро сдохнет, даже если будет очень стараться. Иди прогуляйся, ни в чем себе не отказывай. Я швырнул пиявку вслед убегающим адептам. Если старикан был самым сильным местным магом, то эту мелкую тварюшку они будут очень долго убивать. Главное, не забыть ее обратно вышвырнуть, как закончу с делами. А то мироздание меня по головке не погладит за такой подгон. Кстати, о делах. Первый глаз Амбера. Абсолютная форма. Режим созидания материи. Открыть. Так-то лучше. Первым делом надо создать себе подходящее тело. Использовать генетический код тушки, в которой я оказался, восстановить по образу и подобию, внести правки, расширить каналы, укрепить кости, мышцы, кожу, оптимизировать нервную систему, улучшить работу внутренних органов. Ничего сложного, я все это уже проделывал со своим изначальным телом и сейчас просто копировал по памяти. Так, теперь быстро вычистить весь мусор вроде наследственных мутаций, предрасположенности к определенным болезням, убрать изъяны. Ну и так, по мелочи, добавить косметических изменений. Мое полуразложившееся тело начало трансформироваться, поглощая колоссальное количество энергии. Благо канал с бесконечным древом миров был широким и стабильным. Девчонка с ужасом смотрела, как на ее глазах оживший труп превращается в человека. Я подошел к ней ближе, почувствовал страх, из-за которого она не могла даже пошевелиться. Мельком отметил, что она довольно красива, вполне в моем вкусе. Наклонился, чтобы не нависать над ней. «Я помогу тебе, но и тебе нужна помощь мне». «Согласна», — произнес я максимально спокойно и добродушно. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, но вот она едва заметно кивнула, будто и правда меня поняла. «Умничка». Успокаивающе улыбнувшись, я положил ей на голову ладони и сосредоточился. Можно было и самому, но почти все ресурсы уходят на восстановление, так что я решил облегчить себе задачу. Использую исконно местного жителя в качестве медиума, чтобы быстро подключиться к потоку. Амбер создал бесконечное древо миров, а поток – энергетическая составляющая мироздания. Если земля, вода и воздух – это плоть мира, магия – его кровь, то поток – это нервная система, отвечающая за любое действие или мысль. Курьеры не владеют никаким видом магии, будь то стихийная, целительская, ментальная или любая другая. Мы подключаемся напрямую к потоку, пронизывающему весь мир, и через него можем влиять на то, из чего мир состоит – материя, пространство и время. Три первоосновы. И сейчас я через эту девушку пытался подключиться и осознать ту часть потока, что представляет собой мир, где она жила с рождения. Сначала я увидел саму девушку, ставшую для меня проводником. Елена Юсупова из княжеского рода Юсуповых, что бы это ни значило. Младшая внучка главы рода, родилась и выросла в Российской империи 23 года назад по местному летоисчислению, то есть почти четверть янтарной эры, если я правильно понял. Ей пророчили роль невесты на выданье, девушке следовало жить исключительно в интересах рода, она росла в строгости, всю жизнь ее готовили к браку по расчету, который должен был укрепить позиции рода. Но что-то пошло не так, и девушка сбежала, поссорилась с отцом, подалась в имперскую армию и пошла служить родине, отдав себя боевому ремеслу. Кстати, ничего удивительного, ведь я видел, что ее духом-покровителем был ветер. Вот девушка и не желала жить по чьей-то указке, а хотела сама решать свою судьбу. Кстати, она с отрядом оказалась здесь не случайно. Они как раз и пытались остановить тех ублюдков в черных мантиях. Девушка скорбит по своим боевым товарищам, которых она вела в бой, а сейчас они лежат рядом. Их использовали для ритуала. Я вдохнул в Елену толику своей энергии, позволив потоку смыть ее печаль. Пусть это поможет в ее нелегкой жизни, станет опорой и поддержкой, в благодарность за услугу, что она оказывает мне сейчас. Дальше я впитал несколько языков, которые знала сама девушка, не очень сложные, хоть и со своими особенностями. Прошелся по истории этого мира, вычленил наиболее интересные моменты, оглядел принципы местной цивилизации. Многое приходилось пропускать, слишком долго и затратно. В остальном же мир был узнаваем, очень похож на мой родной, когда я был еще обычным человеком. Тут имелась магия, но какая-то странная. Судя по всему, местные маги не стали развиваться в манипуляциях с внешними энергиями, а сосредоточились на внутренних источниках. Да так преуспели в этом, что магия оказалась возведена в подобие культа, только направленного на усиление не в теле отдельного человека, а целого рода или семьи. Из-за того, что люди придерживаются внутренней силы и строго следуют традициям, каждое поколение становится сильнее и могущественнее предыдущего. Похоже, местных магов они зовут одаренными, хотя из-за такой строгой системы маги становятся ограничены техниками собственной крови. Так, род Юсуповых, например, владеет аспектами ветра и молнии, культивирует и взращивает своих потомков именно в этом направлении, что делает их довольно сильными магами, но слишком уж узконаправленными. Кстати, хозяин моего тела также владел редкой для этого мира особенностью. Похоже, он был у местных кем-то вроде оракула, хотя об этих ребятах я почти не нашел информации в потоке мироздания. И это странно. Пришлось прервать контакт, потому что что-то мешало моему телу восстановиться по заданному алгоритму. Проблема нашлась быстро. Засунув руку прямо себе в грудь, я нащупал нечто твердое, чего там точно быть не должно. Вытащил предмет и даже почти не удивился находке. Тот самый кристалл, что Хаха вручил мне в качестве аванса. Чем дольше я разглядывал черный камень в руке, тем отчетливее понимал абсурдность ситуации. Похоже, эти тупоголовые фанатики использовали его в качестве катализатора и источника энергии. Но это дестабилизировало кристалл. А абсурдность в том, что если бы они даже смогли призвать того, кого собирались изначально, и даже если бы старикан его подчинил, то все усилия пошли бы прахом. Потому что буквально через несколько секунд кристалл в моей руке рванет с такой силой, что от горы, в недрах которой мы находимся, останется кратер, глубиной ниже уровня океана. Впрочем, я бы такое пережил. Может, и тот, кого они намеревались призвать, тоже не так прост. Но вот этим дебилам в рясах точно пришла бы хана. Вот и на кой мне такой аванс, хмыкнул я. Драный Хаха, обхохочешься. Поглотить энергию кристалла не успею, а выбрасывать в междумирье опаснее, чем прямо сейчас его проглотить, в надежде, что как-нибудь переварится. Ладно, потом разберусь. Я улыбнулся девушке. Я всего лишь твой добрый рыцарь в страшном сне. Все скоро закончится, я обещаю. Одной рукой успокаивающе поглаживая ее по макушке, второй создал материальный предмет, запихнув в него всю нестабильную энергию кристалла. Через мгновение у меня в ладони лежал идеальный куб. В этом мире его называют кубик Рубика, судя по воспоминаниям Елены. Только у меня вместо цветов – узоры. И сегментов тут по 16 на сторону. Сложу куб, по сути, вручную стабилизирую энергию, и можно будет ее поглотить. А может, просто рванет, не знаю. Но тоже весело. Этому фокусу меня научил один старый курьер, но воспользовался я им впервые. Я хотел было убрать куб в карман, но понял, что убрать его могу только в одно отверстие, и оно мне не подходит, потому что стою я совершенно голый. Ладно, это совсем просто. По памяти Елены быстро создал себе стандартную одежду, чтобы не выделяться, а заодно и удобный плащ с внутренними карманами. Тело продолжало сопротивляться восстановлению. Я просканировал материю и нашел еще три камня, в животе, паху, а один прямо в голове. Вот почему я так туго соображаю. Это были простенькие кристаллы третьего ранга. Странно. Если культисты расположили их в моем теле по центрам пересечения энергии, то где еще три? Дилетанты недоделанные. В голове раздался предупреждающий звоночек. Ну что еще? Недовольно скривился я. Четвертый глаз Амбера, тот самый, что принадлежал этому телу изначально и отвечал за знание будущего, похоже, подключился через меня к потоку. Он мгновенно выдал важную информацию о возможной моей гибели. Собственно говоря, она случится через 3, 2, 1. Глава 2. Как хозяин он полное говно. Зато как человек полное говно. 3 секунды на то, чтобы оценить обстановку и принять решение. Учитываем, что минимум 1 секунду я протупил от неожиданности. Просто не сразу поверил, что в этом мире найдется нечто, способная убить меня прямо сейчас. Но будущее виделось однозначно. Через мгновение по этому капищу прилетит такой концентрированный магический удар, что никакие выставленные щиты не помогут. Из-за чего и из-за кого это произойдет, я не знаю. Знаю лишь одно. Нужно валить. Рвать ткань мироздания нельзя. Да и не факт, что получится. Надвигается слишком большая концентрация энергии, и она наводит помехи. Щиты не спасут, нужно просто уйти из-под удара. Секунда ушла на анализ ситуации и поиск оптимального варианта. Еще секунда на действие. Делать особо нечего. Обхватываю Елену, попутно перенаправляя поток к пятому глазу. Из-за того, что все произошло слишком сумбурно, перенос выходит через одно место. Это даже не перенос в пространстве, а хаотический прыжок куда повезет. Похоже, нас с девушкой раскидало в разные места, потому что очнулся я один в поле зеленой травы под солнечным небом, а в следующий момент почувствовал отдаленно ударную волну, не в физическом, а, скорее, в эфирном плане. Что же, от капища вряд ли что-то осталось. Надеюсь, Елену переместила в безопасное место. Посмотрел в ту сторону, откуда почувствовал эфирное возмущение. Что это вообще было? Удар явно магический, но такая мощь. Не в каждом развитом мире есть подобное оружие. Хаха решил поторопить, это было бы в его духе, хотя он обычно не вмешивается напрямую. Какой-то сильный местный маг, способный убить Шестиглазого. При этом я не заметил его при сканировании. Шанс, конечно, крайне мал, но, непроизвольно поджимаю губы. Не хотелось бы оказаться в мире с магом, способным на такое. Чертов Хаха. Хотя чего гадать, надо просто подключиться обратно к потоку и просканировать все пространства более тщательно. Маг такой силы будет подобен свету маяка в безлунную ночь. Ах ты ж падла, не сдержался я. Снять бы с тебя эту сраную коробку да посмотреть в твои бесстыжие глаза. Так, спокойно. Делаем глубокий вдох и медленно выдыхаем. До магической атаки на капище я чувствовал свои глаза, а теперь почти не чувствую. Не обычные человеческие, а амберовские. 6 глаз, открытых и доведенных до абсолютной формы. Я потратил на них десятки янтарных эр своей жизни. Я сражался за подходящие кристаллы с богами. Вырывал нужные камни из лапы Григоров. И вот сейчас я оказался почти без глаз в мире, где есть сила, способная убить меня, несмотря на весь мой арсенал. Не припомню, чтобы я когда-то так влипал. Так, спокойно, дышим ровно носом. Похоже, я слишком очеловечился в этом теле. Связь с бесконечным древом была, были глаза и способности. А после непонятной атаки на капище все стало очень плохо. Получается, местные маги смогли пробить брешь в запечатанном мире, сквозь которую у меня была связь с потоком всего бесконечного древа. Так, что ли? И теперь эта брешь закрылась, оборвав ее. Срочно нужно разобраться, как такое вообще возможно и почему запечатанный мир живет словно обычный. Я попытался подключиться к потоку еще раз. В принципе, у меня есть связь с той его частью, что наполняет конкретно этот мир. Но получать информацию, как делал минуту назад, я уже не могу. Для этого нужны все 6 глаз. А у меня сколько теперь? Точно есть связь с первым глазом Амбера, отвечающим за создание материи. Это мой изначальный глаз, который приоткрылся, когда я стал курьером. Уже неплохо, он всегда был моим основным оружием при выполнении заказов. Еще имеется доступ к четвертому глазу, отвечающему за видение будущего. Похоже, это из-за прежнего владельца тела, чей геном я использовал при восстановлении. Судя по произошедшему, четвертый глаз совсем не развит и показывает лишь ближайшие ключевые события. Тут же проверил. Нет, даже этого не может. Только за пару секунд о смерти предупредит. Похоже, пока что это предел. В общем, гадалка с костылями. Но сойдет. На что я еще рассчитывал, связавшись с Хахой, что этот хитрый говнюк отправит меня в рядовой магический мирок, где я быстро совсем разберусь. Ага, как же. Что-то смерть меня ничему не учит. Правду говорил один мой старый друг, что люди после смерти сильно тупеют, и вообще смерть очень сильно вредит здоровью, а он был опытным некромантом, так что знал, о чем говорит. Итак, что мы имеем? Это запечатанный мир, отрезанный от бесконечного древа. Ну вот, подумал об этом и сразу словил приступ клаустрофобии. Да, одного мирка маловато будет, чтобы вместить все мое эго. Я в подобных местах раньше никогда не бывал, да и вообще считал, что это просто легенды. Не может мир закрыться, словно в скорлупу, и отрезать себя от остального мироздания. Вернее, может, но тогда он по всем законам должен сразу погибнуть. Нет, тут, конечно, тоже хватает аномалий, но на предсмертные судороги не похоже. Еще и эта непонятная сила, уничтожившая капище. Ладно, и не из такой жопы вылезали. Хотя нет, из такой еще не вылезали. Но вылезем. Я пошарил по карманам и извлек свои пожитки. 3 кристалла 3-й ступени, вытащенные мной из собственного тела, и кубик с запечатанным кристаллом 6-й ступени. Пока он нестабилен, воспользоваться не удастся. Да, сейчас аванс мне пригодился бы. Можно было бы сразу пробудить еще один глаз. Значит, начинаем с нуля, пока не смогу пробить барьер. Путь Амбера в этом плане прост и прям. Амбер создал мироздание, а курьеры таскают заказы по мирам, просто попутно уничтожая все, что вредит миру, и становится сильней. Способ медленный, но верный. Вот грохнул я тех культистов, и моя связь с этим миром стала чуть-чуть крепче, потому что сам мир стал чище. А таскать можем что угодно и куда угодно. От заказчика, к заказчику, самого заказчика, неважно. Главное, чтоб было что доставлять и куда доставлять. Второй способ – поглощать кристаллы. Это концентрированная энергия, запечатанная в камне. Я ее поглощаю, провожу через себя и выпускаю в поток. Если мир магический, то надо поискать диких магических монстров. Желательно достаточно древних, чтобы в их телах скопился и окаменел большой кристалл. И еще я точно видел здесь прорывы бездны при сканировании мира, а в них они тоже часто попадаются. Но с обитателями бездны я пока предпочел бы не связываться. Собственно, я прямо сейчас сделал то единственное, что могло мне помочь. Проглотил один из кристаллов. Думаю, парочку я смогу переварить одновременно, мое новое тело под это хорошо приспособлено. Так, теперь надо направить энергию и выяснить, какая из способностей раскроется. Способности даются случайным образом. Вернее, это как-то связано с самим курьером, но выбирать я все равно не могу. Если вспоминать, то первой у меня раскрылась возможность воплощать так называемые осязаемые проекции. Гибкий и довольно универсальный навык, который всегда пригодится. Можно создать плоскость, в качестве щита, или простейший снаряд. Подумать только. Пару минут назад я из чистой энергии собрал сложное, полностью функциональное человеческое тело без всяких изъянов, а теперь понимаю, что мне едва хватит сил на создание парочки простеньких проекций, которые просуществуют несколько секунд. Докатились. Так, а это что? Я этого точно не создавал. Только сейчас заметил, что у меня на шее висит цепочка из потемневшего серебра, а на ней болтается перстень. Кстати, это артефакт, пусть и слабенький, что-то связанное с магией крови. Любой курьер способен видеть токи энергии, маны или движение потока. А также мы прекрасно видим души разумных, правда, в основном это работает с представителями той же расы, что и сам курьер. Странно, разглядывая перстень, я понял, что это что-то вроде печати с выгравированным символом. Три завихрения, похожие на волны, образуют круг. Забавно. Если бы мне пришлось в новом мире искать гильдию курьеров или иных последователей Амбера, то я бы в первую очередь проверил тех, кто использует подобный знак. Закольцованная волна – это символ потока. Один из. В случайности я не верю, потому что слишком хорошо понимаю, как работают законы мироздания. А еще эти законы знает один хитрожопый говнюк с коробкой на голове. Перстень явно принадлежал владельцу этого тела, вернее, бывшему владельцу того, что осталось от тела, пока не появился я. Ладно, с этим разберемся по ходу дела. Я наконец огляделся вокруг. Стоя на месте, никуда не придешь. Так, для начала, раз уж я тут, то надо найти людей, благо они являются доминирующей разумной расой этого мира. А дальше найти, чего бы пожрать. Да, в каком-то смысле я уже лет 100 не ел. Интересно, сколько времени прошло с моей смерти? Живы ли те, с кем я когда-то был знаком? Ладно, не суть. Ай, зараза. Это еще что такое? Углубившись внутрь своей души, понял, что все пошло не по плану. Ну да, когда я только стал курьером, у меня открылся всего один глаз, так что логично, что первая способность была из класса создания материи. Похоже, придется учитывать тот факт, что это не мое старое тело, значит и развитие может сильно отличаться. Потому что энергия сожранного кристалла впиталась в четвертый глаз, раскрыв новую способность. Вот и нахрена мне сейчас знать возможное далекое будущее человека, коснувшись его, это же еще и самая зачаточная форма способности, так что вряд ли я смогу кого-то просканировать, если он будет сопротивляться. Так, глотаем второй кристалл. Если опять получится хрень, то придется ждать неделю или две, пока переварится. Третий кристалл я сейчас точно не осилю. Благо со вторым кристаллом все прошло как надо. Энергия ушла в первый глаз, открыв способность создавать проекции. Хоть здесь нормально. От размышлений меня отвлек отдаленный скрип и цокот копыт. Лошадь. Странно, я уверен, что этот мир по техническому прогрессу уже дошел до начальной стадии глобализации и автоматизации. Как минимум должны быть компьютеры и единая сеть коммуникаций. А тут лошадь. Это куда же меня закинуло? Вокруг был чистый, нетронутый луг, вдалеке виднелся лес. Но я пошел на звук и вскоре вышел на проселочную дорогу. Пара минут, и показался источник скрипа. Старая, немало повидавшая на своем веку телега, которую тащила кляча, скорее всего заставшая тот день, когда эту телегу собирали. На полозьях ехал пожилой мужичок в соломенной шляпе, худощавый, но довольно крепкий для своих лет. «Приветствую, отец», — произнес я, когда телега подъехала ближе. «Здрав будь, ваше благородие», — поклонился он. «Чем служить могу? Не подскажешь, далеко до ближайшего города, так 5 километров до городка, ваше благородие». Старик указал вдоль дороги рукой. «А ты в город едешь? Подбросишь? Да мне не жалко, но только где же это видано? Чтоб, а-а-а». Взгляд старика почему-то опустился на мои руки. «Признаюсь, принял вас за барина, больно уж одежка у вас богато смотрится. Ну раз с этим разобрались, как насчет поездки? Та садитесь, лошадка моя крепкая, вывезет». Я забрался на телегу, и мы тронулись в путь. Так, по первому контакту могу судить, что язык я в целом освоил нормально, но все равно как-то странно выходит, словно Елена и этот старик говорят на разных наречиях. Похоже, дело в социальном расслоении, которое влияет на манеру речи разных классов населения. А вот с руками у меня что не так? А как вы поняли, что я не барин? Так понятно как. Печатки на пальце нема, а знатные все с ними ходят. И чтоб с загогулинами всякими красивыми, каменьями. А раз колечка нет, то вы купец какой? Видимо, заблудились, что ли? Подозрительно прищурился старик. Что-то вроде... Кивнул я. Дедуль оказался старостой небольшой деревни неподалеку и сейчас вез муку на продажу в город. Мы поговорили обо всем понемногу, и к концу поездки в моем мозгу заполнилось приличное количество пробелов в знаниях об этом мире. Когда долго путешествуешь в качестве курьера, успеваешь посетить множество обитаемых миров, каждый со своими обычаями и законами. Но многие вещи часто одинаковы, так что если видел 10 похожих миров, то и в 11-м быстро освоишься. Надо только разобраться в деталях. В этом мире на первый взгляд довольно простая иерархия. На вершине пищевой цепи находится императорская семья. Территория у империи обширная, поэтому на местах правят аристократические роды. Княжеские, графские, герцогские и баронские. Чаще всего они состоят из одаренных, и чем древнее род, тем выше его сила и влияние. И, если говорить об аристократии, похоже, владелец моего тела был как раз из знати, раз повсюду таскал с собой родовой перстень. Только вот почему на цепочке, а не на пальце, деревней дедули владеет барон Тютчев. И по большому секрету я узнал, что как хозяин он полное говно, зато как человек полное говно. Поборами душит, работы никакой нормальной не дает, а какую дает, за ту платит гроши. Вот и приходится всей деревне вертеться. На мой вопрос... «Чего же они тогда не съедут?» — ответил, что это их земля, они тут родились, тут и помрут. «Да и куда нам податься? Будто у других хозяев лучше будет. Живы, здоровы, хлеб да соль есть, и то хорошо. Приехали». Никогда не понимал людей, которые добровольно приковывают себя цепями к каким-то эфемерным сущностям. К земле, к дому, к багажу, к вещам. Ладно, не мне их судить. Город выглядел как типичный город. Ничего особенного на мой взгляд. Дома, люди, все как и всегда, разве что машин мало. Обычно города в подобных мирах просто кишат машинами и вечно куда-то спешащими людьми. Старик довез меня до района складов на окраине, где его встретил тучный мужчина в рабочей форме, проверил какие-то бумаги и быстро потерял к нам интерес. «Ну, дальше уж вы сами», — произнес дед. «А мне надо муку грузить и еще по магазинам успеть. Давайте помогу», — предложил я, подхватывая мешок. «Что вы одежду запачкаете, дорогая шпади?» Я отмахнулся. «Главное, совесть в чистоте держать, тогда и грязь к сапогам не прилипнет. Физический труд мне сейчас не повредит, и думается проще, и в новом теле разомнусь». Как завернул, улыбнулся староста. «Ты точно не из знатных будешь? Показывайте уже, куда складывать». Вернул я улыбку. Мы управились с разгрузкой за полчаса, пожали друг другу руки и на этом попрощались. Я был доволен. Хороший и полезный разговор с хорошим и полезным человеком. Он помог мне даже больше, чем я ему, так что немного поработать руками – мелочь. К тому же я отметил, что тело функционирует нормально, однако мышцам требуется больше времени на адаптацию, Все-таки они существуют в таком виде всего часа два. Так что любая физическая нагрузка и правда будет полезна. Вот я и решил дальше продолжить путешествие пешком, заодно и ноги разомну. Город оказался довольно маленьким, много новых домов, а от складских районов до центра я дошел за 20 минут. Дальше меня вел главный ориентир, который еще ни в одном мире не подводил. Я шел по запаху в поисках вкусной еды и в итоге остановился напротив заведения с непримечательной вывеской. Сам ресторанчик располагался даже не на центральной улице, а в переулке, где и люди не часто ходят. Внутри я тоже заметил лишь пару человек, обедающих за деревянными столиками. Зайдя, подошел к стойке, за которой стояла миловидная, но крайне уставшая девушка. «Добрый день, господин, присаживайтесь за столик, я скоро подойду, чтобы принять у вас заказ», максимально вежливо, но немного вымученно произнесла она. «Придобрый, сударыня, дело в том, что я не совсем ваш клиент, я действительно очень голоден, но у меня совершенно нет денег, но перед запахом, доносящимся из ваших дверей, устоять не смог, вот и решил попытать счастье. Подскажите, могу ли я что-либо для вас сделать, чтобы вы меня накормили?» Девушка посмотрела на меня удивленно. Видимо, не понимала, почему я не могу обменять свои красивые барские штаны на телегу бутербродов. Уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но внезапно задумалась и приглашающе махнула рукой. «Иди за мной». Через неприметную дверь мы вышли в узкий коридор, прошли мимо еще нескольких дверей и оказались на заднем дворе. Вот, девушка указала на несколько штабелей коробок и ящиков, стоявших вдоль стены. Надо занести внутрь, рассортировать, разложить. Овощи в холодильник, мясо в морозилку, салфетки и прочие в подсобку. Там смотри по табличкам и ничего не перепутай. Читать же умеешь? Умею, улыбнулся я. Как закончишь тут, надо будет помыть всю картошку. Справишься, будет обед. Ну что, никаких проблем, кивнул я. Работы часа на два. Странно, что кто-нибудь до сих пор этого не сделал, ведь продукты могут испортиться, на улице довольно тепло. Управился я за час. Оказалось, что ящики только на вид тяжелые. А вот место в холодильнике можно было бы и оптимизировать. С картошкой провозился дольше, но и с этим справился. Давно я не работал руками, надо признаться, но ничего зазорного в этом деле не вижу. Наоборот, физический труд – самый благородный. Он – основа и первая ступень к труду умственному. Не умеешь работать руками, головой тоже не получится. Вернувшись в зал, сказал, что закончил. «Так быстро?» – с подозрением спросила девушка. «Ладно, садись, жди». Сама она скрылась в подсобке, видимо, пошла проверять. Вскоре вернулась и поставила передо мной внушительную тарелку макарон с сыром и кусочками бекона. Попробовал. Надо же, либо я очень голоден, либо это и правда самые вкусные макароны с сыром, какие я только ел. Вкус потрясающий. Девушка старалась скрыть улыбку, но комплимент блюду явно пришелся ей по душе. Это она сама, что ли, готовила? А ведь они разогретые. Попробовал бы ты их, когда они только приготовлены. Эх, боссу хотела показать, опустила она глаза, а он даже смотреть не стал. «Не лезь не в свое дело», — спародировала она брюзжащий голос. «Хочешь готовить лапшу? Иди работай в лапшичную». «Ну что же, все понятно», — кивнул я. «Он дебил». Это был очевидный вывод. «Ладно, лапша была, может, и не лучшей в моей жизни, все-таки я ел в таких ресторанах, в которые можно попасть лишь по приглашению, а приглашений выдавалось штук 10 в янтарную эру. Но эти макароны были приготовлены с душой. Дай девушке продукты высшего качества, подходящее оборудование, десяток местных лет на самосовершенствование, и она будет готовить действительно потрясающую лапшу. Может, не лучшую в мире, но в ресторане, где она работает, места придется бронировать заранее, очень заранее». Пока я ел, в ресторан зашел тучный человек в костюме. От него неприятно пахло потом, табаком и тухлятиной. Он что-то с брюзжанием высказывал девушке, но та лишь покорно кивала. Через 10 минут он забрал выручку из кассы и двинулся на выход. Проходя мимо, бросил на меня взгляд, но стоило глянуть в ответ, как мужичок быстро отвернулся, фыркнул и поспешил покинуть заведение. Похоже, местный начальник. После его визита девушка была совсем не своя, но продолжала на автомате работать. «Благодарю за этот прекрасный обед», — улыбнулся я. «Ваши таланты в готовке превосходны». «Да, твои слова да боссу бы в уши». «А, толку, все равно же не платишь». Она ушла в подсобку, я допил, доел и уже собирался уходить, как девушка вернулась и протянула мне бумажный пакет. «Держи, считай благодарностью за комплимент». «Спасибо». Я улыбнулся и взял пакет. На короткое мгновение коснулся ее пальцев при этом. Девушка не была одаренной, да и хоть какой-то защиты у нее не имелось. Так что мой четвертый глаз с легкостью увидел ее возможное будущее. Постаревшая, уставшая, в грязном фартуке, намывает гору посуды мозолистыми руками, старый хозяин орет на нее благим матом за то, что не досчитал 10 копеек в кассе. Вот что ее ждет, если только я это не поправлю. В знак благодарности за миску с макаронами. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Странный ты, на бейджике же написано. Или ты на него не смотрел?» – усмехнулась она. «Ну да, намек на ее выпирающую грудь, видимо. Но меня все это время больше интересовала еда и другие вопросы. Хотя признаю, грудь в моем вкусе. Минато», – представилась официантка. «Я не местная. Потому тут меня все зовут просто Миной. Приятно познакомиться, Мина. А тебя как зовут? Хороший вопрос. Я ведь даже не выбрал себе имя. Своим именем представляться не собираюсь. А имя первоначального хозяина этого тела даже не знаю. Виктор. Можно просто Вик. Назвал я свое первое имя. Я даже почти забыл его. Так меня звали, когда я только родился, когда жил обычную жизнь обычного человека. Это позже вселенная улыбнулась мне, и я стал курьером. Но раз этот мир чем-то похож на мой родной, то имя не должно сильно выделяться. Приятно познакомиться, Вик. Почему ты не уволишься? Внезапно для самого себя спросил я. Ты ведь ненавидишь это место, сразу видно. Как будто это так легко. Думаешь, эмигрантке вроде меня так просто найти работу в этом городе? Езжай в другой. В других что-то иначе. Ты хорошо справляешься. У меня стаж официантки меньше года. Я видел, как ты работаешь. Во всем заведении только ты и один повар. На тебе зал, гости, прием товаров. Ты явно выполняешь больше, чем положено официантке. Еще и босс на тебя сегодня наорал. И что дальше? С грустью спросила она. Вот именно. Что дальше, Мина? Так и будешь горбатиться тут на того хмыря, пока он делает на тебе деньги? А какие опции? Усмехнулась девушка. Уволюсь и останусь вообще без денег. И не факт, что смогу найти хоть какую-то работу. Сразу не сможешь. Я встал со стула и отряхнул одежду. Легко точно не будет. Должно быть трудно. Не факт, что ты найдешь подходящее место сразу. Не факт, что следующая работа будет лучше. Но что я точно знаю, эта работа уже точно не станет лучше. И продолжая тут вкалывать, ты ничего не изменишь. Ты боишься, что, когда уволишься, все станет хуже, а надо бояться, что никогда не станет лучше. Подумай об этом. Я пробовал твои макароны. Человек, который так готовит, не должен растрачивать свою жизнь здесь. Я встал из-за стола, подошел к девушке и неожиданно для нее поцеловал в лоб. Вижу, небольшая постройка со скромной вывеской, лапшичная у Мины. Сама девушка работает за стойкой, одетая в поварской фартук. Видно, что она очень устала, но вместе с тем я почувствовал, что ее душа находится в равновесии. Простыми словами, она счастлива. Развернувшись, я вышел, оставив растерявшуюся и хлопающую глазками Мину наедине со своими мыслями. Я видел один из вариантов ее будущего, и добавил еще один всего лишь парочкой слов. Теперь она справится, если начнет двигаться в указанном направлении. А, кстати, я резко развернулся и подошел к ней. А, растерянно спросила Мина. Вот допустим, если я хочу узнать об одном аристократическом роде, но знаю только их герб, куда мне обратиться? Без понятия, рассеянно произнесла девушка. Я же официантка, а не аристократка. Тебе бы у них спросить. Точно, ну конечно. Спасибо еще раз, ты снова мне помогла. Удачи тебе. Нет, после смерти реально тупеешь. Или это из-за слабого канала с потоком? Слишком привык полагаться на свою силу. Сейчас многие фокусы мне недоступны, а по старинке работать разучился. Так, мне нужен кто-то из местной аристократии. Вот кому-то не повезет, раз он понадобился курьеру. Ну что за чудесный мир. После такого обеда и жить сразу стало легче. Вообще, жизнь курьера – это чередование полос, где за очередным заказом идет период отдыха. И получается так, что во время выполнения заказа в каком-нибудь мире безжизненных пустошей я могу неделями питаться одними запасенными сухарями, а после выполнения живу, словно король богатой страны. Комфорт, лучшая еда, дорогие вина, красивейшие и опытные жрицы любви, экзотические курорты и эксклюзивные программы для полной релаксации. Отдыхать курьеры умеют, потому что умеют работать. Бывало так, что я неделю мог не вылезать из райских бассейнов тропического мира, куда многие правители могут попасть лишь на пару дней в своей жизни, потому что очередь расписана как раз в среднем на десятки лет вперед. Многие просто не доживали до назначенной даты, а на следующий день после такого отдыха я уже пробирался через какое-нибудь инфернальное пекло в замок демонического князя, чтобы забрать заказ, и мало кто из князей готов был добровольно отдать сердце замка. Остаток дня я потратил, бродя по городу. Опытный глаз курьера подмечал детали и нюансы, я следил за людьми и их бытом, отмечал, кто во что одет, кто как себя ведет. Чем больше деталей, тем полнее моя картина мира. Было бы неплохо узнать про перстень. Для начала стоило просто спросить, тихо и мирно, так сказать. Не зря же я покрутился около воняющей дестабилизацией компашки, потом зашел в темную подворотню, и вскоре почувствовал за собой слежку. Решил форсировать события и сразу направился в неприметный закоулок, подальше от снующих туда-сюда людей. Сильно углубиться мне не дали. «Уважаемый», — послышался неприятный голос, — «удели минутку». Щелчок, этот звук я всегда узнаю, такой знакомый и приятный, звук взводимого курка. Медленно обернулся и посмотрел на своих преследователей. Три человека, один совсем пацан, двое постарше. В центре стоит крепкий мужчина в кожаной куртке. Он как раз и целится в меня из револьвера. Справа от него парень в плаще, уже достал бейсбольную биту и демонстративно ею помахивает. Пацаненок заметно нервничал и постоянно отводил взгляд. Вечерело. Людей на улице становилось все меньше и меньше. Шум города почти не доносился до этого глухого переулка. В мусоре за моей спиной уличная кошка рвала пакет, чтобы добраться до остатков тухлой рыбы. «Уважаемый», — повторил главарь, — «не соизволите ли вы вывернуть карманы вашей стильной одежки и поделиться с честными работягами своим добром?» «Ну надо же», — усмехнулся я. «Грабит курьера в подворотне, охренеть, это же как паршиво вы должны были прожить свои жизни, что судьба в итоге свела вас со мной, бедолаги, че ты вякаешь?» Вперед выдвинулся парень с дубиной, цацки на бочку, гнида, слышал, че босс сказал, спокойно, шпала, нельзя же так с барином разговаривать, издевательски хрюкнул главарь, эй, пострел, давай, он достал из кармана нож-бабочку, ловким движением раскрыл и передал стушевавшемуся пацану. «Подрежь костюлю», — приказал он, указывая на меня стволом. Глава 3. «Придется сначала надрать им зад, чтобы они поняли, что я пришел с миром». Я спокойно стоял и улыбался, наблюдая за представлением. Паренек, сжимая маленький нож двумя руками, медленно пошел ко мне, не отрывая глаз от земли. Его пошатывало, все тело дрожало. В паре метров он и вовсе остановился. «Далековато для удара. Че там копаешься?» — недовольно рявкнул главарь. «Делай». Паренек неуверенно продвинулся еще на полшага. Я склонил голову на бок от умиления. «Парень, если собираешься кого-то убить, смотри ему в глаза». Я сказал, «посмотри мне в глаза». Это был приказ, и пусть я растерял большую часть своей силы, я все еще оставался курьером, существом иного порядка. Это не сила курьера, это просто сила. Он резко поднял голову и с ужасом посмотрел мне в глаза, и остолбенел. «Вот, а теперь бей». Я раскинул руки в стороны, полностью открывшись. «Если хочешь убить, то медь в сердце, это сюда. Если хочешь, чтобы жертва мучилась, то в живот. Давай, парень, один удар». Его глаза моментально увлажнились. Че застыл, сыкло. Рявкнул главарь. «Ты либо сейчас станешь мужиком, либо останешься лежать в этом переулке. Хочешь, чтобы мы потом пришли за твоей сестренкой? Не боись, если ты сдохнешь, мы о ней хорошенько позаботимся». Парень задрожал еще сильней, сделал короткий шаг, а я продолжал улыбаться. Не нужно быть шестиглазым, чтобы понять, что происходит. Это его испытание, переломный момент в жизни. Он может прогнуться под обстоятельства и ударить, проявить слабость и пойти против своего предназначения, а может и выстоять, но я не собираюсь ему помогать. Это его испытание. «Давай я помогу», — решил я усложнить ему задачу и повернулся спиной, высоко подняв руки. «Подумай о сестренке, у тебя нет выбора. На самом деле даже не представляю, кем была его душа в прошлой жизни, раз в этой ей досталось такое испытание». Паренек явно рос на улице, без защиты, без поддержки. Связался с плохой компанией и стал зависим от них, так еще и о сестре надо думать. Ставки для него действительно высоки. По сути, на одной чаше весов жизнь его и его семьи, а на другой – жизнь незнакомца. «Считаю до трех», – раздался голос главаря. «Раз, два, не могу, понуро произнес паренек. Я улыбнулся, повернулся и посмотрел на отступающего к стене паренька. Он смотрел себе под ноги. «Молодец», — похвалил я парня. «Сопляк», — разочарованно сплюнул главарь. «Такая же тряпка, как твой папаша. Смотри, как это делается». Парень сбито и уверенно двинул в мою сторону. Замахнулся он от души, а затем нанес незамысловатый удар, обрушив биту сверху вниз прямо на мою голову. «Ай», — равнодушно произнес я, когда бита жалобно отскочила от моей черепушки. «Больно же, одаренный». Глаза человека расширились от удивления. «Босс, он физовик. Главарь уже направил на меня револьвер, но я был быстрее». Сложил ладонь в форме пистолета и сделал движение, будто достаю его из невидимой кобуры. «Паф», — произнес я, целясь пальцем в главаря. Жесты были необязательны, но сильно облегчали движение энергии через каналы. Так что эфирная пуля действительно вылетела из моего пальца. Невидимая, разумеется, обычному глазу. Она попала главарю точно в лоб и почти сразу рассеялась. Да, недолго мои проекции могут удерживать материальную форму. А еще голова главаря не разлетелась на части. Вместо этого он просто брякнулся на спину. Да так, что ноги взлетели выше головы. Это не пуля даже, а так, эфирный горох какой-то. Позорище, одним словом. «Босс!» — крикнул второй. Замахнулся, снова ударил битой, но я легко перехватил ее в полете. Взмахнул ладонью и впечатал голову ублюдка в кирпичную стену. Тело сползло на землю, а в стене осталась заметная вмятина. Похоже, мое воссозданное тело значительно превосходит возможности местных неодаренных людей, что в целом неудивительно. Потому они приняли меня за местного мага. «Стой тут!» — сказал я пареньку, проходя мимо. Будто он мог куда-то из тупика сбежать. Но я с ним еще не закончил, только сначала надо разобраться с главарем. Тот стонал и пытался перевернуться на бок. Скорее всего, сотрясение. Я подошел ближе, подобрал револьвер и уселся на ближайший ящик. Главарь медленно подполз к противоположной стене и с трудом смог принять полусидячее положение. Посмотрел на валяющегося подельника, на пацана, на меня, на револьвер. «Даже не думай, парень тебе не подчиняется и ничем не поможет», — спокойно произнес я, выбивая барабан. «Четыре патрона из восьми? Серьезно? У тебя даже патронов нет? Хочешь, покажу классный фокус? Мы с тобой сыграем в игру. У вас она называется «Русская рулетка», но немного с другими правилами. Я высыпал лишние патроны, оставив один в гнезде. Вернул барабан на место и посмотрел в глаза главаря. «Моя игра называется «Семь к одному». Я стреляю в себя семь раз. Ты в себя, один. Но когда ты будешь стрелять в себя, выбираю я. Если выиграешь, получишь это.